Издательство «Бомбора». Океан книг. Леонид Еленин. Астероиды, рожденные пламенем. Глава первая. Примус. Прекрасный вечерний Палермо, расцвеченный тысячами огней, весело праздновал Каподанно, или Голову года, первый день Нового года и века. По улице Святой Пинты быстро шел человек, кутаясь от холодного, пронизывающего зимнего морского ветра в тяжелый плащ с капюшоном. В окнах богатых домов старого города горели свечи, а их резные двери были украшены ветками пряной и терпкой омелы. Человек свернул на площадь Независимости и направился к небольшой калитке в стене королевского дворца. Когда он открыл свою уже тронутую сединой голову, гвардейцы вице-короля Сицилии пропустили его внутрь. Мужчина необычайно легко для своих 54 лет поднялся по лестнице башни Святой Нимфы в построенную 10 годами ранее университетскую астрономическую обсерваторию. Ученый поднял забрало купола телескопа, чтобы впустить внутрь прохладу зимнего Тирренского моря, и, как это бывало почти каждую ясную ночь, стал готовиться к наблюдениям. Могучий северный ветер за пару часов до наступления сумерек разогнал последние облака и стих. Астроном, вращая большие колеса, управляющие перемещением трубы телескопа, навел его на интересующую точку на небе и прильнул глазом к холодному металлу окуляра трехдюймового телескопа-рефрактора. Как многие из вас уже догадались, таинственным астрономом был никто иной, как Джоакино Джузеппе Мария Убальдо Никола Пьяцци, человек, которого в эту ночь ждало поистине великое открытие. Впрочем, он об этом пока не знает. Для него это очередная наблюдательная ночь, ради которой ему пришлось оставить праздничный стол и веселье, обменяв его на безмолвие и темноту, внушающей ночной страх башни Святой Нимфы. Его наблюдения продлятся до утра, а пока он аккуратно записывает координаты далеких светил, планомерно проходя все новые и новые области искрящегося звездами ночного неба, у нас есть время рассказать его весьма необычную историю. Джузеппе Пьяцци родился 16 июля 1746 года в небольшом городке Понте в долине Вальтеллино, что в Ломбардии. Его семья была одной из самых богатых в провинции Сондрио, а он сам предпоследним из 10 сыновей Бернардо Пьяцци и Франчески Артарии. Мальчик родился слабым, и родители всерьез опасались за его жизнь. Его крестили дома сразу после рождения, безотлагательно пригласив священника. По иронии судьбы, этому мальчику предстояло прожить долгую и насыщенную жизнь длиной в 80 лет. Следуя давней традиции, младших детей из богатых и знатных семей готовили к церковной жизни и принятию священного сана. Джузеппе в 18 лет вступил в Теотинский мужской священнический орден при монастыре святого Антония в Милане и был рукоположен в священники в 1769 году. В отличие от монашеских орденов, теотинцы, дававшие обеты бедности, целомудрия и послушания, не давали обета безбрачия и не уходили от мира, продолжая исполнять обязанности приходских священников. Пьяцци обучался в орденских колледжах Милана, Турина, Рима и Генуи под началом Джероламо Тирабоски, Джованни Батисты, Беккарии и отцов Лесера и Жакье, которые познакомили его с математикой и астрономией и, по сути, изменили его дальнейшую судьбу. После окончания учебы Пьяцци некоторое время преподавал философию в Генуе и математику в Мальтийском университете, после чего перебрался в Рим уже как преподаватель догматического богословия. В 1779 году одним из его коллег был священник Барнаба Кьярамонти, который спустя всего каких-то 11 лет станет папой Пием VII. В марте 1781 года Пьяцци призвали на кафедру возвышенного исчисления. Исчисление бесконечно малых величин в Королевскую академию исследований в Палермо, которая в 1806 году станет Палермским университетом. 19 января 1787 года его назначили профессором астрономии. Для изучения астрономии нужна обсерватория, и в марте того же года молодому ученому поручили курировать строительство новой Королевской обсерватории в Палермо. Будучи астрономом лишь на бумаге, Джузеппе отправился в трехлетнее турне по обсерваториям Парижа и Лондона, где познакомился с такими великими учеными, как Жозеф Жером де Лаланд, Шарль Месье, Джованни Кассини и Уильям Гершель. Пьяцци вернулся в Палермо в ноябре 1789 года не с пустыми руками. Из Англии он привез 7,5-сантиметровый рефрактор на альтоазимутальной монтировке, созданный руками великого механика и оптика XVIII века Джесси Рамсдена. 1 июля 1790 года он получил от короля Сицилии Фердинанда III разрешение на строительство обсерватории в башне Святой Нимфы Королевского дворца. Работа шла споро, и строительство было завершено уже в 1791 году, а сам Пьяцци стал первым директором обсерватории и в этой роли оставался всю свою долгую жизнь. Обладая прекрасным оптическим инструментом, пятифутовым палермским кругом, прозванным так за две оси телескопа, которые управляются двумя колесами, итальянский астроном в качестве направления своих научных исследований выбрал измерение точных координат звезд, задачу, актуальную и в наше время, но, конечно, выполняемую уже совсем другими астрономическими инструментами по иным методикам наблюдений. Примечание. 5 футов 152,4 сантиметра. Для себя Пьяцци разработал следующую технику. Он получал не менее 4 измерений пространственного положения звезды на небесной сфере в каждую из ночей, после чего усреднял их. Итогом этой кропотливой и ответственной работы стала публикация его первого звездного каталога в 1803 году. За эту работу астроном был удостоен премии по математике и физике Национального института Франции и избран членом Королевского общества. Но это будет потом, а пока давайте вернемся в первый день нового века. Пьяцци планомерно проходил по длинному списку звезд, которые нужно было измерить в течение этой наблюдательной ночи. Он искал 87-ю звезду из каталога зодиакальных звезд Аббата Лакайля, пока около 8 часов вечера его размеренная работа не была прервана неожиданной находкой, лишней звездой в плече Тельца, которой не было ни в одном из каталогов, хотя по своему видимому блеску примерно 8-й звездной величины эта звезда уже давно должна была быть известной и каталогизированной. Примечание. Созвездие Телец – одно из зодиакальных созвездий, главной звездой которого является Альдебаран. В этом созвездии располагаются известные рассеянные скопления – Плеяды и Гиады. Измерив и записав ее координаты, Джузеппе вернулся к работе, еще не подозревая, что именно открыл в эту холодную зимнюю ночь. Ему повезло. Следующая ночь вновь выдалась ясной, и Джузеппе поднялся на башню Святой Нимфы. Загадочная звезда была в поле зрения его телескопа, но ее координаты значительно отличались от тех, что он измерил вчера. Неужели он, опытный астроном, мог так ошибиться? Пьяцци вновь записал координаты и с большим интересом и волнением стал ждать следующей ночи. Мы не знаем, молился ли он, чтобы небеса оставались чисты и ветер с моря не принес облаков, но вечер 3 января 1801 года над Палермо вновь выдался ясным. Звезда не пропала, словно морок, но, как и в прошлую ночь, вновь немного сместилась. Было абсолютно понятно, что новый объект обладает заметным собственным движением, а значит, это вовсе не звезда, а объект Солнечной системы, возможно, комета. Джузеппе так и подмывало рассказать всем о своем открытии, и ему стоило больших усилий и профессионализма дождаться еще одной решающей ночи. Джузеппе пришел в обсерваторию рано, еще засветло. Оттуда с высоты он наблюдал за тем, как над морем, гонимые зимними ветрами, клубятся и перекатываются серые облака. Ему была нужна еще всего одна ночь. Джузеппе мерил шагами башню, то и дело посматривая на небо, которое, к его великой радости, вновь очищалось и постепенно темнело. Наступало время звезд. Его время. Закрутились колеса телескопа. Астроном навел его на созвездие Телец, туда, где ждала его находка. А она все еще была здесь и снова переместилась именно туда, куда и предполагал ученый. Движение было предсказуемым, равномерным и попятным, то есть новый объект перемещался в противоположную сторону от направления, в котором движется по небу само Солнце и большую часть времени планеты. Примечание. Попятное или ретроградное движение, наблюдаемое с Земли движение планет на фоне звезд по небесной сфере с востока на запад, то есть в направлении, противоположном годичному движению Солнца. Оставался один вопрос. Что это за объект? Комета? Да, этот объект точно принадлежал Солнечной системе, но он выглядел как звезда, не походя ни на туманные очертания комет, ни на планету с ее пусть крохотным, но все же различимым диском. Кометы открывали регулярно, а новая планета, Уран, стала великим открытием самого Гершеля, и с того момента прошло уже без малого 20 лет. Примечание. Планета Уран была открыта английским астрономом Уильямом Гершелем 13 марта 1781 года. Значит, все же комета. В ту ночь он не стал больше наблюдать, а на следующий день поспешил сделать заявление для местных газет о том, что вечером 1 января 1801 года открыл свою первую комету. С 5 по 9 января природа, как будто дождавшись разрешения загадки и дав астроному возможность совершить главное открытие своей жизни, все же опомнилась и закрыла небо над Палермо непроницаемой пеленой облаков. Джузеппе Пьяцци отдыхал после бессонных ночей и волнений, еще не зная, что объект, который он только что открыл, давно ищет целая группа ученых. Но для того, чтобы понять, что же они так усердно искали и какие для этого были научные предпосылки, нам необходимо вернуться на 200 лет назад, в самый конец XVI века, в мир, где все еще главенствует геоцентрическая система Гиппарха и Птолемея. В 1596 году, читая лекции по математике в университете Граца, Иоганн Кеплер, сторонник гелиоцентрической модели мира в своей работе «Тайны мироздания», сделал предположение о существовании неизвестной планеты между орбитами Марса и Юпитера. И хотя Кеплер и был ученым с революционными и опасными на тот момент научными убеждениями, но он был сыном своего времени. Вопрос, который он задавал себе и на который стремился ответить, звучал так. Почему Бог сделал орбиты планет именно такими, а не иными? Значит, в этом был какой-то смысл, красота, порядок и божественное провидение? Он предположил, что для законченности планетной системы как божественного творения в ней должны существовать еще две планеты. Одна между орбитами Меркурия и Венеры, а вторая между Марсом и Юпитером. Именно этот разрыв, пустое пространство между четвертой и пятой планетами, будет привлекать внимание ученых на протяжении двух последующих столетий. В разное время им занимались Исаак Ньютон, Иммануил Кант, Иоганн Генрих Ламберт, Дэвид Грегори, Уильям Уинстон и Христиан фон Вольф. Однако в обобщенном и привычном для нас виде первым эту мысль сформулировал немецкий астроном Иоганн Даниэль Тициус, добавив два новых абзаца к своему переводу книги Шарля Бонне «Созерцание природы», впервые опубликованному в 1766 году. Интересен тот факт, что сам Бонне был вовсе не астрономом, а известным французским натуралистом и философом. В своей книге он описал неразрывную связь природы, от ее малых, едва заметных форм до грандиозных, таких как планеты, и указал, что сейчас мы знаем 17 планет, то есть планеты и их спутники, которые входят в состав нашей Солнечной системы, но мы не уверены, что их не больше. К этому высказыванию Иоганн Тициус добавил свое. Обратите внимание на расстояние планет друг от друга и поймите, что почти все они удалены друг от друга в пропорции, соответствующей их телесным величинам. Разделите расстояние от Солнца до Сатурна на 100 частей. Тогда Меркурий будет отделен от Солнца четырьмя такими частями. Венера – 4 плюс 3, итого 7 частями. Земля – 4 плюс 6, итого 10. Марс – 4 плюс 12, итого 16. Но обратите внимание, что от Марса до Юпитера происходит отклонение от этой точной прогрессии. От Марса следует пространство в 4 плюс 24, итого 28 таких частей, но до сих пор там не было замечено ни одной планеты. Мог ли Господь-архитектор оставить это пространство пустым? Вовсе нет. Поэтому предположим, что это пространство, несомненно, принадлежит еще не открытым спутникам Марса. А также добавим, что, возможно, Юпитер еще имеет вокруг себя несколько меньших спутников, которые пока не удалось разглядеть ни в один телескоп. Рядом с этим, пока еще не изученным для нас пространством, высится сфера влияния Юпитера на 4 плюс 8 равно 52 части и сфера влияния Сатурна на 4 плюс 96 равно 100 частей. Смелое и верное заявление. В 1772 году другой немецкий астроном, Иоганн Элерт Боде, включил его во второе издание своей книги «Путеводитель по изучению звездного неба», причем не сославшись на первоисточник. Да, в последующих переизданиях цитата Тициуса была добавлена, но теперь мы знаем этот закон как правило Тициуса Боде. Я не буду поднимать извечный вопрос научной этики, ведь это далеко не первый и не последний подобный случай в истории. К высказыванию самого Тициуса впоследствии тоже были вопросы. Он, как и Михаил Васильевич Ломоносов, был учеником известного марбургского философа и математика Христиана фон Вольфа, который высказывал подобные идеи в своей научной работе 1723 года. Еще более ранняя версия схожих рассуждений приписывается шотландскому астроному и математику Дэвиду Грегори. Интересен тот факт, что схожие открытия будут вновь и вновь появляться на протяжении почти 200 лет после публикации закона Тициуса Боде, либо как его дополнение и переосмысление с учетом новых астрономических открытий, либо по незнанию того факта, что математическое объяснение подобной зависимости уже было предложено двумя веками ранее. Да, бывает и такое. Стоит отметить, что эмпирическое правило Тициуса Боде получило всеобщую известность именно благодаря Иоганну Боде и по-настоящему всколыхнуло научное сообщество спустя 9 лет после выхода его книги, когда было полностью подтверждено открытием седьмой планеты Солнечной системы – Урана. Большая полуось его орбиты была очень близка к предсказанному значению – 19,22 астрономической единицы вместо расчетных 19,6 астрономических единиц, отклонение менее 2%, а значит, между орбитами Марса и Юпитера просто обязана была быть еще одна планета. Примечание. Астрономическая единица – единица измерения расстояний в астрономии, примерно равная среднему расстоянию от Земли до Солнца. В настоящее время принята равной 149 597 870,7 километрам. Одним из тех, кто загорелся этой идеей, был директор Сибиргской обсерватории и придворный астроном герцогства Саксен-Гота-Альтенбург Франц Ксавьер фон Зак. Примечание. Сибиргская или Готская обсерватория – немецкая обсерватория, возведенная на холме Сиберга близ города Гота, Тюрингия, Германия. Основана в 1788 году, использовалась для проведения астрономических, геодезических и метеорологических наблюдений. Была закрыта в 1934 году. Астроном-самоучка, изучивший основы этой науки по многочисленным книгам, в том числе трактату об астрономии де Лаланда, с большим энтузиазмом взялся за поиск новой планеты. Его тактика поиска была проста и эффективна. Он верно предположил, что неуловимая планета, скорее всего, как и все известные планеты Солнечной системы, обращается по слабо наклоненной к плоскости эклиптики орбите, а значит, область поиска можно ограничить лишь зодиакальными созвездиями. Примечание. Зодиакальные созвездия, от греческого «зодиакос» – «звериный», 13 созвездий, расположенных вдоль эклиптики, видимого годового пути Солнца по небесной сфере. Название связано с тем, что большинство зодиакальных созвездий из древних времен носят название животных. Считается, что эти созвездия были выделены в особую группу еще в Древней Греции, во времена Евдокса Кницкого. Следующим шагом фон Зака стало создание каталога всех зодиакальных звезд, доступных для наблюдения в его телескоп. Франц фон Зак даже пытался рассчитать возможную орбиту планеты, но у него ничего не вышло. Ему не хватило знаний. И тогда он решил, что искать восьмую планету Солнечной системы нужно сообща. В 1798 году Франц фон Зак пригласил 13 астрономов из Германии, Франции и Англии посетить Готу и обсудить вопросы централизованного поиска новой планеты. Это 10-дневное мероприятие считается одной из первых международных астрономических конференций. К сожалению, в тот раз все закончилось лишь беседой и принятием соглашения о намерениях. Фон Заку нужно было двигаться дальше и переводить дело из области рассуждений к реальным наблюдениям и поискам. У него уже сложилось понимание, с кем это можно сделать, и в сентябре 1800 года он совершил небольшое астрономическое турне, как сам его называл, посетив Целле, близ Ганновера, Бремен и Лилиенталь, где встретился с такими уже заслуженными астрономами, как Адольф фон Энде, Генрих Ольберс, Иоганн Гильдемайстер, Иоганн Иероним Шрётер и Карл Людвиг Хардинг. На первом общем собрании в обсерватории Шрётера они основали Объединенное астрономическое общество, общество Лилиенталя, или, как оно известно в наши дни, Небесную полицию. Примечание. Название дано по имени общины, в которой жил и работал Иоганн Шрётер. Члены общества приняли общую стратегию поиска. Они разделили зодиакальный пояс на 24 зоны по 15 угловых градусов долготы и плюс-минус 8 градусов широты от линии эклиптики. Каждая из этих зон закреплялась за одним астрономом, членом Небесной полиции, а значит, им было необходимо расширить штат еще на 18 детективов. В итоге, к 1801 году в общество входили фон Зак, Гота, Шрётер, Лилиенталь, Хардинг, Лилиенталь, Олберс, Бремен, фон Энде, Целле, Гильдемайстер, Бремен, Боде, Берлин, Худ, Франкфурт на Одере, Клюгель, Галле, Кох, Данциг, Вурм, Блаубеурен, Бюрк, Вена, Бугге, Копенгаген, Миландерхельм, Стокгольм, Сванберг, Упсала, фон Шуберт, Санкт-Петербург, Бургхард, Париж, Мешен, Париж, Месье, Париж, Тули, Марсель, Маскелайн, Гринвич, Гершель, Слау, Ариани, Милан, Пьяцци, Палермо. Стоит отметить, что вклад каждого члена общества в поиск новой планеты был неравнозначным. К примеру, до сих пор ведутся споры о том, принимал ли в них действенное участие великий астроном Уильям Гершель, хотя он и был включен в список. Доподлинно известно, что Жозеф Жером де Лаланд отклонил приглашение, сославшись на загруженность другой работы, а пригласительное письмо миланскому астроному Барнабе Ариани было датировано 29 мая 1801 года, то есть через 5 месяцев после открытия новой планеты. Ситуация с самим Джузеппе Пьяцци складывалась еще более странно. Хотя он и был в списке членов общества, но никогда не получал приглашения. В письме Ариани фон Зак пишет следующее. «Вы и Пьяцци были в списке этого астрономического общества, которое было создано в сентябре 1800 года. Когда вы напишете Пьяцци, пригласите его от имени общества». Таким образом, мы можем заключить, что Джузеппе Пьяцци не знал об участии в совместном поисковом проекте Небесной полиции, когда совершил свое открытие, еще не понимая, что он нашел. Но давайте вновь вернемся к нашему первооткрывателю, и я расскажу, что было дальше, ведь история его открытия только начиналась. 10 января 1801 года, к счастью для Пьяцци, над Палермо снова было безоблачное небо. Ученый наблюдал свою находку каждую ясную ночь, пытаясь уловить хотя и призрачные, но все же намеки на ее кометную природу, но все было тщетно. 11 января новый объект сменил свое видимое движение по небесной сфере с попятного на прямое. 24 января, имея 14 позиционных измерений кометы и в душе все же надеясь, что это новая планета, Пьяцци пишет письма своему близкому другу Барнабе Ариани в Милан и Иоганну Боде в Берлин. Эти письма во многом схожи. Разница лишь в том, что в письме другу Джузеппе делает робкое предположение о том, что открытый им объект все же может быть новой планетой. «Я назвал эту звезду кометой, но поскольку она не имеет туманных очертаний и, кроме того, обладает медленным и довольно равномерным движением, я предполагаю, что она может быть чем-то большим, чем просто комета. Однако я ни в коем случае не хочу публично озвучивать эту догадку. Как только у меня будет большее количество наблюдений, я попытаюсь вычислить элементы ее орбиты». В письме Боде он четко указывает на то, что им открыта именно новая комета. 1 января я обнаружил комету в Тельце. Она очень крошечная и достигает максимум 8-й звездной величины без заметной туманности. Пожалуйста, сообщите мне, наблюдалась ли она уже другими астрономами, поскольку в этом случае я не буду утруждать себя вычислением ее орбиты. Почему же Пьяцци выбрал именно этих адресатов? С Ариани все ясно. Он был его близким другом, астрономом и священником, как и сам Джузеппе, и ему просто хотелось поделиться радостной вестью. Но почему Боде? Возможно, принимая во внимание его непосредственное участие в создании современной формулировки закона Тициуса Боде, Пьяцци решил завуалированно узнать его мнение по поводу обнаруженной им некометной кометы. Вдруг сам Боде с его авторитетом выскажется за то, что этот объект может быть той самой недостающей планетой. В конце февраля новость об открытии новой косматой гостьи дошла до других стран. 27 февраля в журнале «Де Пари» ее прочел Жозеф де Лаланд и в тот же день написал письмо в Палермо. Это письмо Пьяцци получил в начале апреля, еще до ответа на написанные им два письма, которые были доставлены адресатам 20 марта, Боде, и 5 апреля, Ариани. Да, вот такими были скорости обмена информацией в начале 19 века. Хотя Пьяцци хорошо знал Лаланда, но не особо хотел делиться с ним всеми собранными данными. В то время кража открытий была менее наказуема и отслеживаема, чем в наши дни. Достаточно вспомнить закон Тициуса Боде. Возможно, что решение все же поделиться данными с Лаландом он принял потому, что директор Парижской обсерватории был гроссмейстером могущественной масонской ложи «Общество девяти сестер», а сам Пьяцци тоже был масоном. Примечание. «Общество девяти сестер» – французская масонская ложа, которая была создана в Париже в 1776 году. Принимала активное участие в деятельности Академии королевских наук Франции. В нее входили де Лаланд, Франклин, Вольтер и прочие видные деятели науки, искусства и политики. 11 апреля он отправил свои измерения Лаланду и Ариани, но, не получив никаких вестей от Боде, более ему не писал. А сам Иоганн Боде не сидел, сложа руки. Как только он получил письмо от Пьяцци, то уцепился за брошенную как бы вскользь фразу «без заметной туманности». Он сопоставил координаты, где был обнаружен новый объект, и всерьез задумался над тем, а не является ли эта находка итальянца тем, что они так ищут. Ему потребовалось немного времени на расчет круговой орбиты с теми параметрами, которые, по его мнению, могла иметь орбита таинственной планеты, в частности, ее среднее расстояние от Солнца, и понял, что его расчеты неплохо согласуются с полученными Пьяцци измерениями. И нет, он вовсе не собирался писать ответ первооткрывателю такой интригующей находки. Вместо этого 26 марта 1801 года он выступил с предварительным заявлением в Прусской академии наук, после чего написал обо всем Францу фон Заку. Последний на тот момент был не только председателем небесной полиции, но и редактором астрономического бюллетеня «Ежемесячная корреспонденция», издание которого венгерский астроном организовал в 1800 году. Они встретились через две недели, сразу после Пасхи в Гамбурге, где Боде объявил об открытии новой планеты, которую единолично назвал Юноной. Теперь вы понимаете чувства и опасения Джузеппе Пьяцци, не спешившего делиться с коллегами детальной информацией о своем открытии. Фон Зак, в свою очередь, настаивал на древнегреческом имени этой же богини – Гера. Это название задолго до описываемых событий предложил его покровитель – герцог Эрнст I Саксен-Кобург-Готский. Именно этот вариант и стал широко известен, по крайней мере, на территории современной Германии. А что же Пьяцци? Он продолжил наблюдать свою комету на протяжении января и начала февраля. Астрономические позиционные измерения были получены с 1 по 4, с 10 по 14, с 18 по 19, с 21 по 23, 28, 30, 31 января и 1, 2, 5, 8 и 11 февраля. Найденные мной записи говорят о том, что дальнейшие наблюдения были невозможны из-за болезни Пьяцци, а после – из-за малой элонгации объекта наблюдения, то есть угла между ним, наблюдателем и Солнцем. Расчеты показывают, что 11 февраля 1801 года данный угол составлял без малого 94 градуса, что является абсолютно приемлемым условием наблюдений для большинства современных телескопов. Возможно, Палермский круг Пьяцци из-за своей конструкции не позволял проводить наблюдения при высоте, угле места объекта менее примерно 65 градусов, а выше объект находился уже на светлом закатном небе и был недоступен для наблюдения. Стоит также заметить, что его видимый блеск по сравнению с 1 января 1801 года упал с 7,8 до 8,5 звездной величины. С 16 февраля элонгация снизилась до 90 градусов, и загадочный объект, как говорят астрономы-наблюдатели, ушел на соединение с Солнцем. Как мы знаем сейчас, объект, открытый Пьяцци, вновь стал доступен для наблюдения лишь к концу 1801 года. Что же происходило все это время? Так как об объекте стало известно лишь тогда, когда он уже был недоступен для наблюдений, коллегам Пьяцци оставалось лишь спорить о его природе и наиболее подходящем, по их мнению, имени. 25 июля 1801 года Джузеппе получил письмо от своего друга Барнабе Ариани. Тот писал следующее. «Должен предупредить вас, что имя Гера, то есть Юнона, было дано ей почти повсеместно во всей Германии». Конечно, у Пьяцци подобное самоволие вызвало лишь гнев. С другой стороны, более никто не говорил о его открытии как о комете, так как подобных объектов на круговых орбитах еще не знали. Примечание. Первая комета на околокруговой орбите будет открыта немецким астрономом Арнольдом Швассманом и Арно Артур Вахманом в Гамбургской обсерватории лишь 15 ноября 1927 года. Сам же Джузеппе Пьяцци назвал свою новую планету Церера Фердинанда в честь богини-покровительницы Сицилии короля Фердинанда III Бурбонского. Ровно через месяц, 25 августа, он отправил ответное письмо, в котором, не скрывая своего раздражения, написал: «Если немцы считают, что у них есть право давать имена чужим открытиям, то они могут называть мою новую звезду так, как им нравится. Что касается меня, то я всегда буду называть ее Церера и буду очень обязан, если вы и ваши коллеги сделаете то же самое». В конце концов, справедливость восторжествовала, и постепенно имя Церера, данное Пьяцци, хотя и в таком сокращенном варианте, было принято как научным сообществом, так и далекими от астрономии людьми. 25 февраля 1802 года фон Зак в своем письме Ариане, видимо, он не общался с Пьяцци напрямую, писал: «Что касается меня, то я буду называть ее Церерой, но прошу Пьяцци отказаться от Фердинанда, потому что оно слишком длинное». Конечно, в этом была своя логика, хотя все понимали и логику самого Пьяцци. В то время подобное выражение благодарности высокому покровителю было абсолютно обыденным. Вспомните хотя бы первое название планеты Уран. Примечание. Уильям Гершель предложил назвать планету «Звезда Георга» или «Планетой Георга» в честь короля Великобритании Георга III. Но давайте вновь вернемся в лето 1801 года. Церера открыта, но не наблюдалась уже несколько месяцев. В распоряжении ученых было лишь 21 измерение общей наблюдательной дугой в 6 недель и 3 угловых градуса небесной сферы. Астрономы понимали, что во второй половине года, когда новая планета должна стать доступной для наблюдений, им вновь придется искать ее на небе, если у них не будет достаточно точной орбиты и эфемериды. Примечание. Эфемерида. В астрономии таблица небесных координат астрономических объектов, вычисленных через равные промежутки времени. Конечно, область нового поиска будет сокращена, но все же на это может потребоваться много наблюдательного времени. Жозеф де Лаланд передал все астрономические измерения, полученные от Пьяцци, молодому французскому астроному немецкого происхождения Иоганну Карлу Бургхарту. Несмотря на неполные 30 лет, этот ученый уже приобрел репутацию специалиста по кометным орбитам, в частности, за исследование движения кометы Лекселя, заслужившее общее признание и премию Парижской академии наук. Примечание. D-1770L1 Лексель. Короткопериодическая комета, открытая Месье 14 июня 1770 года после рекордного для комет сближения с Землей и позднее с Юпитером. Более не наблюдалось. Бургхарт с энтузиазмом взялся за новую работу и уже 6 июня отправил своему учителю фон Заку рассчитанные им элементы круговой орбиты, а 9 июня эллипс, более приближенную к реальности слабоэллиптическую орбиту. По его расчетам, построенным по астрометрическим измерениям Пьяцци, выходило, что планета может быть доступна для наблюдений с августа, хотя, как мы знаем сейчас, это было попросту невозможно, ведь ее реальная элонгация на протяжении этого месяца составляла всего от 9 до 23 градусов. В августе французские астрономы предприняли безрезультатную попытку поиска новой планеты, и часть астрономов начала считать, что, возможно, ее не было вовсе, ведь наблюдал ее лишь один человек на Земле – Джузеппе Пьяцци. Франц фон Зак написал письмо Ариане, по сути обвиняя его друга в том, что тот так долго скрывал свои измерения от научного сообщества и поставил всех в такое сложное положение. «Есть некоторые астрономы, которые начинают сомневаться в реальном существовании такой звезды. Буркхарт подозревает, что наблюдения очень ошибочны. Это факт, что он, Пьяцци, дал вам и Боде склонение, ошибочное, по крайней мере, на полградуса. Буркхарт говорит, что есть и другие ошибки. Теперь я не могу представить, как такой опытный наблюдатель, как Пьяцци, снабженный лучшими инструментами, полным экваториальным кругом и транзитным телескопом Рамсдена, мог допустить такие ошибки в своих меридианных наблюдениях». В сентябрьском номере бюллетеня фон Зака «Ежемесячная корреспонденция» Джузеппе Пьяцци опубликовал финальный набор своих астрометрических измерений, которые отличались от тех, что он предоставлял ранее. Было ли это работой над ошибками или умышленным искажением данных, мы не знаем, но факт остается фактом. Выпуск этого бюллетеня попал в руки молодому 24-летнему немецкому математику Иоганну Карлу Фридриху Гауссу, который лишь 2 годами ранее опубликовал свою диссертацию. Примечание. Иоганн Карл Фридрих Гаусс. Годы жизни. 30 апреля 1777, 23 февраля 1855. Немецкий математик, механик, физик, астроном и геодезист. Считается одним из величайших математиков всех времен. Лауреат медали Копли, 1838 год. Член Лондонского королевского общества, 1804 год, иностранный член Парижской, 1820 и Шведской, 1821 год Академии наук, иностранный член-корреспондент, 1802 год и иностранный почетный член, 1824 год Петербургской Академии наук. В его честь назван астероид 1001 Гауссия. Именно ему суждено было поставить точку в этом детективном сюжете о пропавшей планете, разработав новый революционный метод определения орбит по астрометрическим измерениям, который, конечно, в многократно доработанном виде используется и в наши дни. Позже, в своей фундаментальной научной работе «Теория движения», опубликованной в 1809 году, он напишет: «Нигде в летописи астрономии мы не встречали столь благоприятного случая, и вряд ли можно представить себе более благоприятную возможность, чтобы в условиях кризиса и острой необходимости, когда вся надежда обнаружить на небе этот планетарный атом среди бесчисленных малых звезд после почти годичного перерыва основывалась только на достаточно приблизительном знании его орбиты, основанном на этих немногих наблюдениях, продемонстрировать его наиболее ярко. Мог ли я когда-либо найти более подходящую возможность проверить практическую ценность моих концепций, чем сейчас, применяя их для определения орбиты планеты Цереры, которая за эти 41 день описала геоцентрическую дугу всего в 3 градуса и после почти что года должна быть обнаружена в области небесной сферы, весьма отдаленной от той, в которой она наблюдалась в последний раз?» В чем же заключался революционный математический метод гениального ученого и чем он отличался от общепринятых на тот момент методов, использовавшихся Галлеем, Лекселем, Буркхартом и другими учеными? Главное отличие – это абсолютно новый подход к решению задачи. Методики, использовавшиеся до Гаусса, подразумевали расчет Кеплеровой орбиты с простейшей круговой, доэллиптической и параболической в случае комет. Эту орбиту необходимо было вписать в те позиционные измерения, что были получены астрономами. Комета, а в большей степени это касалось именно их, должна была пройти на небе те же точки, где она и наблюдалась в действительности. Подобные ручные вычисления занимали много времени и были доступны лишь избранным математикам. Каждый раз это была во многом творческая работа. Гаусс же предложил четкий алгоритмизированный подход, делавший ставку лишь на астрометрические измерения. В этом и проявился его математический гений. Кеплерова орбита задается 6 параметрами, отвечающими за ее форму. Большая полуось, эксцентриситет, ориентацию в пространстве, наклонение, долгота восходящего узла, аргумент перицентра и положение объекта на ней в заданный момент времени, средняя аномалия. Для того, чтобы их определить, нужны минимум 3 астрономических измерения, включающих в себя экваториальные координаты объекта на небесной сфере, Прямое восхождение альфа, склонение дельта, время наблюдения и координаты наблюдателя. После прохождения четко определенных шагов, где гений Гаусса впервые применил для решения системы уравнений метод наименьших квадратов, из преобразований и вычислений, которые я, конечно, не стану здесь приводить, получается решение. Примечание. Метод наименьших квадратов, МНК, математический метод, применяемый для решения различных задач, в том числе систем уравнений, в которых число неизвестных меньше, чем число уравнений. Причем для его уточнения можно и даже нужно повторно проходить все шаги, использовать итерационный метод, пока не будет достигнута требуемая точность. Теперь уже любой ученый, владеющий общим математическим аппаратом, мог найти решение этой нетривиальной задачи. Метод Гаусса стал основой, фундаментом для решения задач определения орбит поначалу естественных, а через полтора века и искусственных космических объектов. Как я уже говорил, в своем классическом определении в наши дни этот метод интересен лишь с точки зрения истории науки. Он многократно дорабатывался многими учеными, которые пытались обойти его проблемные стороны и сделать более универсальным, что им в итоге удалось. Но давайте вновь вернемся в 1801 год. В октябре Гаусс получил первое решение своей задачи. Он определил орбиту Цереры, которая вовсе не походила на решения, уже рассчитанные другими учеными. Он рассчитал эфемериды для своего учителя Франца фон Зака и отправил их в Готу. Дождавшись хорошей погоды 7 декабря, тот навел телескоп на предполагаемое Гауссом местонахождение потерянной планеты и обнаружил в поле зрения три неизвестные звезды. В то время подобное было нормальным явлением. Звездные каталоги были еще не полны, хотя он и использовал самый последний, совсем недавно опубликованный Иоганном Боде. Фон Зак измерил положение своих находок, пронумеровав их, и стал ждать следующей наблюдательной ночи. Ему было необходимо подтвердить собственное движение одной из этих звезд и тем самым найти потерянную планету. Примечание. Собственным движением объекта в астрономии называют величину, характеризующую его угловое перемещение на небесной сфере в заданной системе координат за единицу времени. Как назло, погода в Готе вновь испортилась, и лишь 16 декабря, уже отчаявшись, он смог провести наблюдение в разрывах облаков, гонимых зимними ветрами. Фон Зак навел телескоп на область, где все три его кандидата должны были пересечь небесный меридиан. Примечание. Небесный меридиан – большой круг небесной сферы, плоскость которого проходит через отвесную линию и ось мира, деля поверхность небесной сферы на два полушария – восточные и западные. В назначенное время звезда номер один не появилась, и у Франца участилось сердцебиение, но он продолжал ждать. Если сейчас покажутся две другие звезды, то он нашел то, что так долго искали все астрономы мира. Но звезды номер два и номер три также не появились, и фон Зак понял, что все они были скрыты тонкой пеленой облаков, которые продолжали застилать небо вплоть до самого Нового года. 18 декабря в письме Ариане он разгневанно пишет: «Что происходит с кораблем Церера Фердинанда? Пока ничего не найдено ни во Франции, ни в Германии. Люди начинают сомневаться, скептики уже шутят по этому поводу. Что делает дьявол Пьяцци? Лаланд написал мне, что он, Пьяцци, снова изменил свои наблюдения и опубликовал их новое издание. Что это значит?» Лаланд в своем письме добавляет: «Вот почему я не верю в эту планету». Немного странное заявление для редактора издания, в котором итальянский астроном опубликовал новую редакцию своих измерений. Ну а что же сам Пьяцци? Что делал он все эти месяцы, пока другие ученые спорили, рассчитывали орбиты и придумывали его планете свои имена? Сразу после своего последнего наблюдения Цереры 11 февраля он серьезно заболел. После выздоровления Пьяцци полностью погрузился в работу по созданию линии меридиана в кафедральном соборе Успения Девы Марии. Такие линии часто размещали в итальянских церквях в 17 и 18 веках. Их можно рассматривать как простейшие гелиометры, позволявшие демонстрировать видимое движение Солнца, а также изменение его угловых размеров, а значит и расстояние до него. Меридиан в Палермо был торжественно открыт в июне 1801 года, но вряд ли все дело было только в этом. Как мы видим, Пьяцци очень ревностно относился к своему открытию, и его можно понять. Скорее всего, он хотел официально опубликовать свои наблюдения вместе с построенной им самим орбитой новой планеты, открыть ее не только на небе, но и математически. Но он не был великим математиком, и эта задача, даже в варианте с простейшей круговой орбитой, ему не далась. Он был подавлен. Многие из его коллег открыто обвиняли его в том, что благодаря его нерасторопности или гордыне новая планета утеряна, а кто-то уже и вовсе не верил, что она когда-либо существовала. Господин Пьяцци, астроном короля двух Сицилий в Палермо, открыл новую планету в начале этого года, и это открытие было настолько желанным, что он держал эту вкусную добычу при себе в течение 6 недель, когда он был наказан за свою ограниченность приступом болезни, в результате чего он потерял ее след. Невилл Маскелайн. У нас нет документальных свидетельств того, что Пьяцци пытался отыскать Цереру по расчетам, полученным Гауссом, как нет и свидетельств того, что он их получил. Его участие в небесной полиции было номинальным. По сути, он никогда не входил и напрямую не общался с этой группой ученых, кроме Барнабы Ариани, особенно после той травли, которую организовали некоторые из них. Итак, для Джузеппе Пьяцци Церера осталась таинственным призраком, который он наблюдал 40 дней, после чего он исчез как морок. Из небытия его вернут другие астрономы, и наша детективная история завершится ровно через год после своего начала. Беглянка Церера была обнаружена Францем фон Заком 31 декабря 1801 года недалеко от рассчитанного Гауссом положения. Его звезда номер 1 так и не появилась вместе с 2 другими некаталогизированными звездами, но совсем рядом с тем положением, которое она занимала 7 декабря, мерцала другая неизвестная звездочка. Это была Церера. Спустя 2 дня ее, независимо от фон Зака, нашел Генрих Ольберс, для которого история открытия астероидов еще только начиналась. 14 января 1802 года фон Зак написал о переоткрытии новой планеты Ариани и, как мы уже понимаем, опосредованно и самому Пьяцци. «Спешу сообщить вам, что 7 декабря прошлого года я обнаружил Цереру Фердинанда. Я уже опубликовал это наблюдение в январском номере моего журнала за 1802 год, не понимая тогда, что это планета, хотя и подозревая, что это так». 31 декабря я убедился в этом, и моя подозрительная звезда изменила свое положение. 11 января я наблюдал ее в 3-й раз. Погода здесь ужасная, и у меня появилась уверенность в своей находке, о чем я имею удовольствие сообщить вам. Господин Ольберс открыл планету Цереру независимо в Бремене, но позже меня, 2 января. Я сказал «независимо», так как на самом деле он сделал открытие так же хорошо, как и я, поскольку я не посылал ему свои наблюдения, которые держал в секрете до 11 января, пока не был полностью уверен в своем открытии. Я надеюсь, что Пьяцци, вы или другие господа астрономы, пользуясь прекрасным итальянским климатом, нашли планету раньше меня». Спустя несколько месяцев ее впервые назовут новым типом небесных тел – астероидом, то есть звездоподобным, за его полное визуальное сходство с далекими звездами. Примечание. Астероид. Термин был предложен Уильямом Гершелем на основании того, что эти объекты при наблюдении в телескоп по внешнему виду ничем не отличались от звезд. Тайну такого объекта могло выдать лишь его медленное движение на фоне неизмеримо более далеких светил. Это название научное сообщество будет признавать неспешно и трудно, но в итоге оно все же станет общепринятым. Церера была первым, но далеко не последним открытым астероидом. На момент создания этой аудиокниги астрономам известно более 1,4 миллиона подобных объектов, которые уже разделены на группы и многочисленные семейства. Но все это будет потом, а что стало с героями моего рассказа? Генрих Ольберс за свою яркую карьеру астронома открыл 3 кометы, в том числе знаменитую короткопериодическую комету Ольберс в 1815 году и 2 астероида – Палладу и Весту. Об истории их открытия мы поговорим в следующей главе. Ольберс был автором гипотезы существования и разрушения планеты между орбитами Марса и Юпитера, а также парадокса Ольберса, правда, ранее уже сформулированного швейцарским астрономом Жаном Филиппом де Шезо. Примечание. Фотометрический парадокс. Парадокс Ольберса – один из парадоксов дорелятивистской космологии. заключается в том, что в стационарной вселенной, как тогда считалось, равномерно заполненной звездами, яркость неба, в том числе ночного, должна быть примерно равна яркости нашей звезды. В 1803 году он первым получил престижную астрономическую премию Лаланда за открытие астероида Паллада и вторую в 1807 году за открытие Весты. Примечание. Премия Лаланда – награда за научный вклад в развитие астрономии, вручавшаяся с 1802 по 1970 годы Французской академии наук. Скончался в возрасте 81 года 2 марта 1840 года в Бремене. Для Франца фон Зака переоткрытие Цереры стало главным научным достижением в жизни. В 1801 году он получил титул барона, но спустя 3 года после кончины его покровителя, герцога Эрнста II, обсерватория Готы была закрыта, а астроном переехал в Марсель, где продолжил свои геодезические изыскания. Позже он перебрался в Геную, где выпустил свой уже 3-й астрономический бюллетень, который издавался с 1818 по 1826 годы. Барон Франц фон Зак скончался в Париже во время эпидемии холеры 2 сентября 1832 года и был похоронен на кладбище Пер-Лашез. Карл Фридрих Гаусс по праву считается одним из величайших математиков всех времен. В 1809 году он издал свой фундаментальный научный труд «Теория движения», за что в том же году был удостоен астрономической премии Лаланда. За свою жизнь он стал почетным членом нескольких академий наук, в том числе Петербургской, а также лауреатом многих премий. Помимо астрономии, Гаусс внес неоценимый вклад в алгебру, геометрию, математический анализ, теорию чисел, статистику, геодезию и физику. В 1815 году занял должность первого директора Геттингенской обсерватории и оставался им вплоть до своей смерти 23 февраля 1855 года. Великого ученого похоронили в родном Геттингене. В его честь король Ганновера Георг V приказал отчеканить медаль с выгравированным портретом Гаусса и надписью «Величайший из математиков». В наше время имя Карла Фридриха Гаусса носит высшая научная премия в области достижений в прикладной математике. Пусть Джузеппе Пьяцци и не был великим математиком, но в истории науки он остался как отличный астроном-наблюдатель. В 1804 году после Генриха Ольберса он получил свою первую престижную астрономическую премию Лаланда за открытие Цереры. Пьяцци создал 2 превосходных по меркам своего времени звездных каталога. В 1806 году обнаружил большое собственное движение звезды 61-я Лебедя и указал, что эта звезда является отличным кандидатом для параллактических измерений, из которых возможно определить дальность. Это было сделано Фридрихом Бесселем в 1838 году. В 1814 году Пьяцци получил свою 2-ю премию Лаланда, на этот раз за создание звездного каталога. Спустя 3 года Пьяцци стал директором только что построенной обсерватории Неаполя, города, где он завершил свой жизненный путь 22 июля 1826 года в возрасте 80 лет. В 1871 году на главной площади его малой родины, городка Понте, была установлена мемориальная статуя, а спустя век на открытой им Церере появился кратер, названный в честь этого великого астронома.